Когда он вернулся с горячей грелкой, Смерзевод уже снова спал. Тем не менее, Мух всучил Кличбору бумажный свиток и лишь после этого забрался на кресло-каталку, чтобы пробудить школоначальника. «Читайте», — сказал Мух, — «это от Баркентина». «Но почему Л?» — спросил, держась рукою за челюсть Кличбор. «Черт бы побрал Баркентина с его указами! Черт бы его побрал, говорю я!» Он развернул свиток и в несколько грузных шагов, достигнув окна, поднес бумагу к тому свету, какому удавалось пробиться сквозь стекло. Профессора к этому времени уже сидели на полу, группками или поодиночке. Фланнель Кот, например, устроился на холодном пепелище под каминной доской. Когда бы не отсутствие вигвамов, перьев и томагавков, можно было решить, что это индейское племя разбило стоянку под нависающим дымом. «Давайте, Кличбор, давайте, старичок», — сказал Перч Призм, — «вгрызитесь в эту бумагу». Мне всегда казалось, что для ученого гуманитария, произнес невыносимый Стрик, что для ученого гуманитария Кличбор обладает недостаточно полноценным умом, прискорбно неполноценным, и прежде всего потому, что он с трудом понимает предложения, содержащие больше 7 слов, а кроме того, из-за неудовлетворенного комплекса власти, который сводит на нет все потуги его ума. В дыму раздалось рычание. «Да в чем же дело? В чем дело?» «Ага!» То был голос Цветреза. Донес он с дальнего конца длинного стола, на котором Цветрез сидел, болтая тонкими элегантными ножками. Узкие заостренные туфли его были начищены до такого лоска, что сияние их носков пробивалось сквозь дым, будто свет факелов сквозь туман. Никаких иных признаков ног в комнате вот уже полчаса как не замечалось. «Кличбор», — продолжил он, подхватывая сказанное Перч Призмом, — «ваш ход, милейший, ваш ход. Да изложите же нам суть дела, изложите нам суть. Ага. Что? Он читать не умеет, старый прохвост. О, это вы, Цветрез», произнес еще один голос. «Я вас все утро ищу, Господи помилуй, как у вас туфли-то начищены, Цветрез, а я гадаю, какие-то там, черт возьми, огоньки светятся. Ну, серьезно, Цветрез, я в большом затруднении, честное слово. Жена моя, вы же знаете, сейчас в ссылке и жутко болеет. А что я могу поделать? Я, может, и моты, и транжира, но получаю раз в неделю по плитке шоколада. Сами понимаете, дорогой друг, это конец. Или почти конец, если только...» Мне тут вдруг стукнуло в голову. «Может быть, вы могли бы, ну, хоть что-нибудь до вторника? Между нами двумя, знаете ли, так неудобно просить, но нищета и прочее...» «Нет, право же, Цветрез. Однако и обувка у вас, старина, блеск. Право же, если бы вы смогли...» «Тишина!» — возопил Мух, перебив Корка, который не знал, что сидит так близко к коллеге, пока не услышал рядом жеманного говора Цветреза. Все знали, что у Корка нет жены, ни в ссылке, ни больной, вообще никакой нет. Все знали также, что бесконечные его попытки занять денег объясняются не столько бедностью, сколько желанием порисоваться. Наличие ссыльной жены, умирающей в невообразимых мучениях, сообщали его облику, так во всяком случае представляло Скорку, нечто романтическое. Не сочувствия жаждал он, но зависти. Кем бы он был без угасающей ссыльной подруги? Просто Корком. И только Корком для коллег, Корком для самого себя, четырьмя буквами на двух ногах. Впрочем, Цветрез, воспользовавшись дымом, уже улизнул от стола. Он сделал несколько грациозных шагов и напоролся на вытянутую ногу Мулжара. «А, чтоб тебя сатана порол до посинения!» — взревел с пола отвратительный голос. «Чтобы черт оторвал твои вонючие ноги, кто б ты ни был, зараза!» Бедный старичок-мужар, бедный старый Боров, то был уж другой голос, познакомее. Следом что-то похожее неуправляемо заколыхалось, не издавая, впрочем, ни звука. Фланнелькот сидел, покусывая нижнюю губу. Он опаздывал на занятия. Собственно, все опаздывали. Но никто, кроме Фланнелькота, по этому поводу не волновался. Фланнелькот знал, что к этой минуте потолок его класса уже посинел от чернил, что маленький кривоногий мальчишка Кутик уже катается по полу под партой, судорожно изрыгая дурные слова, из каждой деревянной засады привольно палят рогатки, а зловонные бомбы превращают его класс в тошнотворный ад. Он знал все это и не мог ничего предпринять, и прочие учителя тоже знали, однако не питали никакого желания предпринять что-либо. Чей-то голос воззвал из мглы. «Тишина, господа! Слушаем господина Кличбора!» И следом другой. «О, дьявол! Мои зубы! О, мои зубы!» И еще один. «И хоть бы ему горностай все время не снились!» И еще. «А куда подевались мои золотые часы?» И снова голос муха. «Тишина, господа! Тишина! Слушаем Кличбора! Вы готовы, милостивый государь?» Мух заглянул в лицо Смерзевота. Смерзевот произнес в ответ: «Почему бы и нет?» Со странно долгим промежутком между «почему бы» и «нет». И Кличбор приступил к чтению. «Эдикт 15-97-57-73-61-54-43-29-62-17-07-193». Смерзевоту, школоначальнику, а также господам, состоящим в штате профессоров, всем младшим учителям, кураторам и прочим облеченным властью лицам. В нынешний день, такого-то месяца, 8-го года, 77-го графа касательно, Титуса, властителя Гормен-Гаста, извещение и предупреждение дается всем относительно отношения их, обхождения и манеры поведения, равно как и обращение с вышеупомянутым графом, каковой стоит ныне на пороге разумного возраста, да запечатлится с должным учетом всего, что подразумевается его происхождением в сознании школоначальника, господ, состоящих в штате профессоров, младших учителей, кураторов и прочих им подобных, в мере достаточной для того, чтобы он и лица отвлеклись от долга их пред незапамятным законом, определяющим отношение каковое, Смерзевот и прочие строжайшим образом обязаны выказывать при том, что с 77-м графом обходятся они во всякой частности и во всяком случае так же, как со всяким иным веренным их попечению отроком, без благоволения и потачки, ниже следующее. Что смысл обычаи, традиции и служения, и превыше всего смысл обязанностей, неотделимых от всей отрасли жизни замка, должен неизгладимо запечатлеться в рассудке его, равно как и смысл ответственности, коей будет он облечен по достижении совершеннолетия, каковому времени при том, что годы развития его протекли, среди юной замковой сволочи нынешнего разбора 77-й граф обретает, как тому и быть надлежит, искусность разумения, проникновение в человеческую природу, соответственную телесную крепость, но в добавление к оным и ученость, кой объем зависит от тех усилий, каковые вы, школоначальник, и вы, господа из профессорского состава, к тому приложите, что и является святой вашей обязанностью, не говоря уже о привилегиях и чести с нею сопряженных. Все это, господа и милостивые государи, является или должно являться хорошо вам известным, однако поскольку 77-й граф пребывает ныне в возрасте 8 лет, я, как распорядитель ритуала и прочее, каковое положение наделяет меня правом в любую минуту являться в любой класс по собственному моему усмотрению, дабы ознакомиться с методами, коими вы внушаете юношеству многоразличные знания ваши, уделяя особливое внимание воздействию оных методов на развитие юного графа, счел необходимым вновь напомнить вам об ответственности на вас возложенной. Милостивый государь Смерзевод, я желал бы, чтобы вы внушили преподавателям понятие о величии служения их и, в частности, тут Кличбор, челюсть которого вдруг обратилась в добела раскаленную наковальню, отбросил свиток и пал на колени, издав страдальческий вопль, пробудивший Смерзевота настолько, что ему удалось разлепить оба глаза. — Это кто? — спросил он у Муха. — Да Кличбор мается, — ответил карлик. — Можно я дочитаю? — Почему бы и нет? — сказал Смерзевот. Документ передал Муху Фланнелькот, разволновавшийся к этому времени до того, что ему стало невмочь сидеть на пепле. Он уже видел, как Баркентин входит в его класс, видел, как гнусные глазки одноногой отвратности впиваются в чернила, так и стекающие с обитых кожей стен. Мух выхватил бумагу из рук Фланнелькота и после упреждающего свиста, произведенного им с помощью соплеменных усилий пальцев, губ и трахеи, продолжил чтение. Свист получился таким пронзительным, что развалившиеся в разнообразных позах профессора распрямились и сели, как один человек. Мух читал быстро. Слово слипалось у него со словом, и потому он прикончил эдикт Баркентина почти на одном дыхании. Внушили преподавателям понятие величия их служений, в частности, внушили оное тем из них, кто смешивает ритуальную возвышенность служения своего с заурядной привычкой, уподобляясь предосудительным подлипалам, приставшим к скале замка или же пакостной повители, дыхание его удушающей. Подписано от имени по поручению Баркентина, распорядителя ритуала, хранителя обрядов и наследственного попечителя рукописи, Стирпайком, личным секретарем. Кто-то зажег лампу. Толку от нее, стоящей на столе, было всего ничего, но хотя бы грудь чучела баклана она осветила, правда, тускло. Нечто постыдное чудилось в необходимости зажигать ее в летний полдень. Если и есть на свете предосудительный подлипало, удушенный повителью, так это вы, друг мой, — сказал Перчпризм Кличбору. Вы сознаете, что весь этот документ обращен непосредственно к вам? Для старика вы слишком далеко зашли. Что вы станете делать, когда вас выставят, дружище? Куда пойдете? Есть на свете хоть кто-то, любящий вас? — А, будь оно все проклято! — заорал Кличбор с такой безудержной силой, что даже Смерзевот улыбнулся. То была, возможно, бледнейшая и легчайшая из улыбок, когда-либо оживлявшая на миг нижнюю половину человеческого лица. Глаза в ней участия не принимали, глаза остались холодными, как блюдечки с молоком. Лишь один из краешков рта приподнялся, как могла бы приподняться ледяная губа форели. «Господин Мух», — произнес школоначальник, голосом отсутствующим, как бы призраком уже угасшей улыбки, «господин Мух, вирус вы этакой, где вы?» «Сударь», — отозвался Мух, — «это был Кличбор». «Он самый, сударь», — ответил Мух. «И как он в последнее время?» «Боли мучают», — сказал Мух. «Сильные боли. Желаете, чтобы я выяснил, сударь? Почему бы и нет?» «Клейчбор!» — рявкнул Мух. «Что, черт бы вас взял?» — откликнулся Кличбор. «Начальник интересуется вашим здоровьем». «Моим?» — удивился Кличбор. «Вашим-вашим», — подтвердил Мух. «Сударь?» — переспросил Кличбор, вглядываясь туда, откуда доносился голос. «Подойдите поближе», — сказал Смерзевод. «Я не вижу вас, бедный мой друг. Я вас тоже, сударь. Протяните руку, Кличбор. Нащупали что-нибудь? Это ваша нога, сударь?» «Это она, мой бедный друг». «Да, это она», — сказал Кличбор. «Вам не здоровится, мой бедный друг?» «Локализованные боли, сударь. Совсем как в прежние времена, когда вы еще были честолюбивы, когда у вас имелись идеалы, Кличбор. Мы тогда все, помнится, возлагали на вас большие надежды». Послышался жутковатый смешок. Такой могла бы издать овсяная каша. «Точно так, сударь. Кто-нибудь все еще верит в вас, мой бедный друг?» Ответа не последовало. «Ну же, ну! Не вам обижаться на судьбу, выискивать недостатки в сухом, увядшем листе. О, нет, мой бедный Кличбор, вы стали зрелым человеком, быть может, перезрелым, как знать. Мы все становимся со временем только хуже. А выглядите вы все так же, друг мой?» «Не знаю», — сказал Кличбор. «Я устал», — сказал Смерзевод. «Что я здесь делаю? Где этот вирус, господин Мух?» «Сударь?» — мгновенно откликнулся карлик. «Увези меня отсюда. Выкати в какое-нибудь тихое место, господин Мух, в мягкую тьму». Голос его по-прежнему пустой и невыразительный, но, обнаруживший вдруг начатки жизни, возвысился до призрачной трели. «Выкати меня!» Смерзевод уже кричал. «В золотистую пустоту!» «Сию минуту, сударь!» — сказал Мух. На миг показалось, будто в профессорскую залетели голодные чайки, но то был лишь визг несмазанных колес разворачиваемого кресла. Фланнель-кот, покопавшись в двери, отыскал на ней ручку, и дверь широко растворилась. В коридоре теплился свет. Сначала на фоне его закружились витки дыма, чуть позже обозначился фантастический силуэт Смерзевота, напоминающий мешок, прилаженный поверх высокого шаткого кресла, со скрипом выезжавшего из комнаты, походя на ожившие высокие козлы. Визг колес стих в отдалении. Прошло какое-то время, прежде чем тишина нарушилась. Никто из присутствовавших не слышал прежде, чтобы школоначальник кричал на такой высокой ноте. Она окатила их холодной дрожью. Никто, опять-таки, никогда не слышал, чтобы он говорил так долго и так загадочно. Страшно было подумать, что в нем кроется не одно лишь ничтожество, к которому все они давно попривыкали. Однако в конце концов голос Корка прервал задумчивое молчание. «Вот сказанул, так сказанул», — произнес Корк. «Да уж, удивил, клянусь всеми печалями», — поддержал его Перчпризм. «Интересно, а сколько сейчас времени?» — проскулил Фланнелькот. Кто-то разжег в камине огонь, использовав для растопки несколько оброненных Фланнелькотом, да так и не собранных с полу тетрадей. Поверх них пристроили глобус, изготовленный из какого-то легкого дерева, и через пару минут он уже озарился, и континенты посыпались с него, и запузырился океан. Нацарапанная мелком на его цветной поверхности памятка о необходимости выпороть хитрована ушла в небытие вместе с наказанием, ожидавшим мальчишку, поскольку Мулжар о нем так и не вспомнил, а Хитрован напомнить не потрудился. «Подумать только», — сказал Цветрез, — «да если подсознание нашего начальника не обладает самосознанием, можете называть меня полной бестолочью». «Ага, полной бестолочью. Это ж надо, а?» «Сколько времени, господа? Ну, пожалуйста, господа, который час?» — взмолился Фланнелькот, собиравший с пола тетрадки. Все происшедшее так подействовало на его нервы, что подбираемые тетради то и дело вываливались из рук и снова падали на пол. Господин Смотчик вытянул одну из огня и, держа за еще не обгоревший угол, помахал ею перед часами. «На 40 минут опоздали», — сообщил он. «Теперь уж и не стоит или стоит. Лично я, пожалуй, все-таки...» «Ага, и я!» — вскричал Цветрез. «Если у меня в классе нет сейчас ни пожара, ни наводнения, можете называть меня безмозглым ослом. Ага». Должно быть, та же мысль забрела в головы большинства присутствующих, поскольку все они устремились к двери. Один лишь опус Трематот остался лежать в своем ветхом кресле, уставя батонообразный подбородок в потолок, закрыв глаза и растянув кожистый рот в гримасе, настолько же неосмысленной, насколько и томной. Несколько мгновений спустя сухой посвист дюжины, веющих, обметающих стены коридора, мантий предзнаменовал поворот дюжины дверных ручек и появление профессоров Гормангаста в их классах.